Глава 9. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Появившись в портальном секторе базы наблюдения, я с удивлением заметил, что нахожусь в нем в гордом одиночестве. Меня вообще никто не встречал, даже призрачный образ Сабуры не появился. Прождав несколько минут, я прошел по длинному коридору в гостевую комнату, где в прошлый раз нас размещали с дедом на отдых. Странное дело, но и в этой знакомой мне комнате тоже никого не оказалось. Поначалу я захотел голосом позвать Сабура, но вовремя вспомнил про пояснение Басура, что все гостевые комнаты на базе изолированы, и для того, чтобы обратиться к главному Искину базы, необходимо выйти из гостевого помещения. Поставив приготовленный моей бабушкой Анеей мешок возле сдвижной двери комнаты, я вышел в широкий коридор и громко позвал Сабура. Призрачный образ главного Искина появился почти сразу же. «Приветствую вас, уважаемый Демид. Вы что-то желаете у меня узнать?» «И вам доброго дня, уважаемый Сабур. Мне хотелось бы у вас уточнить, дошли ли до вашей базы мои старшие родичи, дед с бабушкой, а также сопровождающие их дед Богуслав и староста поселения Мирослав Кузьмич. Тревожно у меня что-то на душе. Прошу меня правильно понять, Сабур. Они сюда ушли через топкое болото больше 7 дней назад, и больше никаких известий о них у меня нет. Прибыв на вашу базу наблюдения, я вообще тут никого не застал. Даже постели в гостевой комнате нетронутые стоят, словно на них никто никогда не спал. Мне понятны ваши переживания, Демид. Вы можете не волноваться. Ваши родственники и сопровождающие их разумные добрались до базы без происшествий. Сразу же по прибытию они все прошли 3-дневный курс восстановления здоровья в капсулах нашего медицинского модуля. После выхода из медкапсул Всеволод Доброславич, Мирослав Кузьмич и Богуслав Ярославич о чем-то долго совещались в гостевой комнате с командиром Басуром. Приняв какое-то решение, они все вместе убыли с базы через портальные врата в один из слоев реальности. Сообщили мне, что планируют вернуться примерно через 10-12 дней. Сабур, вы ничего не сказали о моей бабушке. Где она? После лечения 2 раненых разумных, ранее находившихся в нашем стазис-хранилище, ваша бабушка Анея Доброславна восстанавливает свои силы в медкапсуле. Жизни раненых теперь ничто не угрожает. В данный момент они спят в специальном помещении, где для них создана более привычная среда. Как мне стало известно из разговора с целительницей, она ожидала вашего прибытия лишь завтра. Насколько я понял, вы должны были доставить какие-то лечебные травы. Это так? Все верно, Сабур. Я принес целый мешок лечебных трав, настоев и мазей, приготовленных бабушкой. Мешок находится в гостевой комнате, возле двери. Сейчас из медицинского модуля прибудет наш техдроид. Передадите ему принесенное, он отнесет ваши лекарства в стазис-хранилище. Там они будут в сохранности и никогда не испортятся. Вам же предлагаю проследовать за дроидом и пройти обследование в нашем медицинском модуле. Зачем? Я чувствую себя вполне здоровым. Чувствовать себя здоровым и быть полностью здоровым не всегда одно и то же. Думаю, что после выхода из медицинской капсулы вы сами в этом убедитесь. Ваши родственники, так же как и вы, в этом очень сильно сомневались. Но пройдя курс восстановления здоровья, они были приятно удивлены. А ваша бабушка Анея Доброславна после каждого сеанса лечения раненых разумных предпочитает отдыхать и спать исключительно в нашей медицинской капсуле. Вот поэтому, уважаемый Демид, вы и увидели нетронутые спальные места в вашей гостевой комнате. Едва Сабур закончил говорить, как в коридоре базы появилось необычное механическое создание, ростом с большую собаку. Вот только лап у него было не 4, а 8. На 6 лапах это необычное создание ловко передвигалось по коридору, а еще 2 механические лапы у него были сложены на спине. На необычной голове на месте ушей располагались круглые глаза. Вот это странное создание главный Искин обозначил как дроида. Ему мне пришлось передать приготовленный моей бабушкой мешок с различными лекарствами, который он аккуратно взял 2 сложенными на своей спине лапками. После чего мне оставалось лишь проследовать за дроидом в медицинский модуль. Мне впервые в жизни пришлось просыпаться в таком прекрасном состоянии. Все тело было наполнено силой и здоровьем. Нигде ничего не болело и ощущалась какая-то необычная легкость. Открыв глаза, я увидел, как надо мной плавно поднималась полупрозрачная крышка необычной домовины, которую вчера призрак главного Искина, управляющего медицинским модулем базы, добродушно улыбаясь, назвал медицинской диагностической капсулой. «Как вы себя чувствуете, уважаемый Демид?» Все так же добродушно улыбаясь, спросил призрак медицинского Искина на каком-то странном языке, но при этом я все прекрасно понял. «Великолепно! Никогда раньше я не чувствовал в себе столько сил и здоровья. Благодарю за ваши труды», — сказал я, и тут же осознал, что отвечаю главному медицинскому Искину на том же неизвестном языке. «Скажите, пожалуйста, а сколько времени я провел в необычной домовине, и почему я говорю с вами на каком-то неизвестном для меня языке?» «Вы провели в медицинской диагностической капсуле ровно сутки, Демид. Одна четверть указанного времени ушла на ваше полное обследование, а три четверти времени было потрачено на срочное лечение выявленных у вас болезней и восстановление здоровья. Кроме того, вам был залит мнемомодуль нашего языка и массив с образами общения, чтобы мы могли в дальнейшем намного лучше понимать друг друга. Также по предложению Сабура вам залили массив знаний по взрослой семейной жизни, три ваших земных языка, а также обширные знания по владению холодным оружием. Все эти знания были взяты у вашего деда. Сабур объяснил свое решение тем, что вам теперь довольно часто придется оставаться без поддержки старших родственников, поэтому вы должны быть способны в одиночку вести домашнее хозяйство и в случае опасности сможете защитить своих сестер. «Благодарю вас еще раз. Знания новых языков общения и иные знания лишними не будут. Скажите мне, пожалуйста, а у вас есть собственное имя? Как, например, у Сабура? Понимаете, у нас в таежном поселении, да и во всем остальном нашем мире, приняты более короткие имена, как для краткого разговора, так и для обычного повседневного общения. Обращение к вам, главный Искин, управляющий медицинским модулем базы наблюдения, хоть и правильное, но довольно неудобное в общении». «Я понял вашу мысль, Демид. Можете называть меня просто медик. Так делали все на базе наблюдения, начиная от главного Искина Сабура, заканчивая нашим командиром и его командой. Вам такое имя для обращения удобно?» «Да, благодарю. Скажите, уважаемый медик, а я могу ознакомиться с результатами моего обследования?» «Сможете, Демид, но несколько позднее, так как все результаты вашего обследования были мною переданы по запросу главного Искина базы. У меня остались лишь данные по выявленным у вас болезням, но они вам не понадобятся, так как ваше здоровье полностью восстановлено. И, пожалуйста, обращайтесь ко мне просто, медик». «Я понял вас. А вы случайно не знаете, для чего Сабуру вдруг понадобились данные моего обследования?» «Причины данного запроса мне неизвестны, так как ранее таких срочных запросов никогда не происходило. Все данные по обследованным разумным передавались уже после тщательного анализа. Думаю, что о причине этого необычного срочного запроса вы сможете самостоятельно узнать у главного Искина базы». «Благодарю вас за совет, медик. При встрече с Сабуром я им обязательно воспользуюсь. А теперь подскажите мне, пожалуйста, где в данный момент времени находится моя бабушка, Анея Доброславна?» «Она сейчас в соседней медицинской секции, занимается лечением двух раненых разумных, которые ранее находились в стазис-хранилище базы наблюдения. Мне к ней можно пройти?» «Сожалею, Демид, но к ней и раненым пройти не получится. Анея Доброславна запретила кому-либо из присутствующих на базе наблюдения появляться в медицинской секции, когда она занимается лечением раненых. Мне совершенно непонятно, с чем связано такое странное условие целительницы. У меня ведь достаточно большой опыт оказания медицинской помощи, и я мог бы ей что-нибудь подсказать в процессе лечения. Но, как вы сами видите, командиру мне и Сабуру пришлось согласиться на ее довольно странное условие. Ведь для нас главное сохранение жизни разумных». «В запрете на посещение целительницы, в то время, когда она пользует больных, для меня нет ничего странного, медик. Объяснение тут самое простое. Для моей бабушки мы все являемся мужчинами. А так как все древнейшие знания по целительству у нас передаются только среди женщин, то она и высказала такое необычное условие. Тут следует понять, что у мужчин нашего мира тоже существуют свои особенные знания. В основном они касаются различных древнейших способов костоправства и умения воздействовать на внутреннюю суть человека, дабы убрать у него все зарождающиеся болезни. Могу сразу вам сказать, что женщинам такие знания мужчины не передают. Демид, да будет вам известно, что все искины мира Белрос никогда не имели привязки к какой-либо половой принадлежности разумных. В наших матрицах личности имеются несколько голографических образов, как мужчин, так и женщин. «Теперь Янте уже не важно, медик», – сказал я, переходя на родной язык. «Моя бабушка уже видела вас в образе мужчины-медика. Даже если вы примете какой-нибудь женский образ, она будет воспринимать такую перемену образа личности, как попытку обмануть ее, чтобы выведать у нее древние знания по целительству». «Я понял вас, уважаемый Демид. Благодарю за прояснение возникшей ситуации», также перейдя на русский язык, произнес медик. «Что мне теперь предстоит делать? Вам необходимо проследовать помещение для принятия пищи и хорошенько покушать. После выхода из медицинской капсулы у всех разумных почти всегда проявляется легкое чувство голода. О всех дальнейших планах вас известит Сабур после трапезы». В уютном помещении для принятия пищи никого не было. Никуда не торопясь, я довольно плотно пообедал, попеременно насыщаясь как местными необычными блюдами, так и разными домашними копченостями, которые мною были принесены на базу. Когда я уже почти заканчивал допивать травяной взвар, в трапезной появился Сабур. Опережая его, я первым задал вопрос. «Объясните мне, пожалуйста, уважаемый Сабур, для чего вам срочно понадобились все данные моего медицинского обследования в диагностической капсуле?» «Для наиболее точной настройки портальной установки на ваши биологические параметры. Медицинские данные ваших старших родственников, а также двоих жителей поселения, мне уже были переданы раньше ваших, Демид. Теперь наша портальная система будет четко определять ваши личные параметры, когда вы вновь примете решение воспользоваться пространственным переходом между нашей базой наблюдения и островом посредине болота в вашем мире. Я вам понятно все объяснил?» «Само ваше объяснение вроде бы понятно. Но мне непонятно, из-за чего вы вдруг решили внести наши личные данные в свой портал». «Для принятия такого решения у меня была довольно веская причина, Демид. Посмотрите, пожалуйста, вон туда», – сказал Сабур, указывая полупрозрачной рукой на стену комнаты за моей спиной. Обернувшись, я увидел, как по совершенно пустой белой стене легкой волной пробежала темно-серая дымка, после чего на ней проявилось довольно четкое изображение урманного леса возле самого края знакомого мне болота. Эта местность запомнилась очень хорошо, так как она находилась примерно в 10-15 саженях от потайной тропы, ведущей через трясину на остров посредине болота. «И что я должен там увидеть, Сабур?» «Янта местность мне довольно хорошо знакома. Я там, можно сказать, провел времени намного больше, чем у себя дома в поселении. Мною в Янтой части урманного леса почти каждая грибница и ягодная полянка изведана». «Пожалуйста, не торопитесь со своими поспешными выводами, Демид», – неожиданно для меня перебил мою речь главный искин базы наблюдения. «Просто смотрите внимательно, что произойдет дальше». Я вновь стал всматриваться в изображение урманного леса на стене трапезной, в ожидании увидеть что-нибудь необычное. Долго ждать мне не пришлось. Через каких-то пару мгновений из кустов дикой смородины на самом краю леса на знакомую мне тропинку, идущую вдоль болота, вышли трое человек. Двое молодых парней с усердием тащили по тропинке большие волокуши, на которых лежали пара довольно крупных молодых кабанчиков, а третий, неспешно идущий позади волокуш, нес в руках двух глухарей. Удивительно, четкое изображение лиц сразу же показало, что одним из троицы был я, а двое остальных оказались Доброславом и Любомиром. Получается, что главный искин базы наблюдения на стене в своей трапезной показывал мне наш совместный поход на охоту. Я уже хотел сообщить Сабуру, что прекрасно знаю всех троих, но изображение вновь вернулось к тому же месту, где немного ранее мы вышли из кустов на тропинку, идущую вдоль болота. Ветви дикой смородины осторожно сдвинулись в стороны, и я увидел еще двух человек, смотрящих нам вслед. Изображение застыло, и Сабур тихо задал вопрос. «Вам известны эти разумные, Демид?» Всмотревшись в лица двоих неизвестных, показанных на стене, попытался вспомнить, где же я мог их видеть раньше. И моя память меня не подвела. Одного из этих двух неизвестных я видел только лишь однажды, Сабур. Он сидел за кучера в красочной бричке, которая привозила сватов из Сосновки к нашим соседям. Тогда еще в нашем поселении красавицу Даринку сватали. А вот второго человека мне приходилось видеть и даже не один раз. Он с купеческими караванами довольно часто приезжал на наше торговое подворье. Мое новое охотничье ружье и припасы к нему отец именно у него покупал. Твой отец ему ничего не рассказывал? Ну, про необычную обстановку, сложившуюся вокруг вашего поселения. Ведь не просто так ваше поселение ведьмовской деревней называют жители окрестных селений. Мой отец про такое вообще ни с кем из чужих разговаривать не будет. Даже со мной он не шибко откровенничает. Все знания об окружающем мире мне чаще приходится от других людей узнавать. А ваша мать бывает на торговом подворье? Нет, она там даже никогда не была. Матушка у меня известная целительница. Она дома-то почти не бывает. Постоянно находится в разъездах по уездным деревням, хуторам и поселениям. Люди очень ценят ее знания и умения, и теперь только мою матушку приглашают тяжело больных пользовать в окрестных деревнях. А почему к больным в другие деревни и поселения не приглашают вашу бабушку? Разве знаний и умений по целительству у Анеи Доброславной меньше, чем у вашей матери? Так мою бабушку Анею многие люди из других уездных деревень и поселений совсем уже старенько считают, ведь ей недавно 111 лет исполнилось. Вот и зовут на помощь к тяжело больным мою матушку. А бабушка остается в нашем поселении людей пользовать. Сама же она редко когда выезжает лечить. Случается такое только в том случае, ежели моей матушки нету в поселении. Значит, когда Анея Доброславна отправилась к нам лечить двух раненых разумных, то ваша мать в тот момент времени уехала лечить в другое поселение тяжело больного? Именно так все и было. Из-за отсутствия в поселении моей матушки дед попросил нашу соседку Иринку присматривать за моими младшими сестрицами-близняшками и готовить для них еду. Так что никто в нашем поселении не удивился отъезду бабушки Анеи к раненым. «У вас в поселении все знают, что Анея Доброславна поехала лечить раненых?» «Конечно. Дед всем языкастым бабам поселения рассказал, что мою бабушку Анею срочно позвали на дальний хутор в Урмане лечить семью охотника, сильно пострадавшую на заимке от нападения медведя-подранка. А уже наши поселяне Янту новость поведали купцам на торговом подворье, когда один из них стал сильно маяться животом и просил отвезти его до целительницы. Про этот случай мне Иринка сказывала за пару дней до моего выхода на охоту. Благодарю за ваши своевременные пояснения, Демид. Теперь для меня общая картина стала проясняться. Дракты и их пришлые помощники каким-то образом разузнали о том, что в предполагаемой зоне действия портальной установки происходит что-то непонятное, связанное с мощными энергетическими всплесками. Кроме того, они вдруг разузнали, что две самые сильные целительницы из вашего поселения отсутствуют на месте. Вот поэтому они и решили выяснить, связаны ли ваши постоянные походы в лес на охоту с отсутствием целительниц в поселении. Или нет. Для этого они придумали идеальное прикрытие всех своих действий, организовав сватовство вашей соседки Даринки. А так как дорогу до вашего урманного поселения никто из жителей в далекой Сосновке не знал, они вызвались быть провожатыми. Пока в вашем поселении шел обряд сватовства, эти двое, увидев ваш выход в лес на охоту, решили проследить за вами. Ваша удачная охота с друзьями подсказала им, что вы никоим образом не связаны с отсутствием в поселении двух известных целительниц. Однако это совершенно не означает, Демид, что дракты и пришлые откажутся от мысли еще раз проследить за вами. Что же мне делать, Сабур? Устроить на них охоту, а потом спрятать тела врагов в самом топком месте болота? А вот этого делать ни в коем случае нельзя, Демид. Исчезновение двух своих сообщников дракты в первую очередь свяжут с вами, и тогда уже они на вас устроят настоящую охоту. Потому что будут полностью уверены, что вы что-то знаете о происходящем вокруг вашего поселения. Мы поступим немного по-другому. Вы уже что-то придумали, Сабур? Совершенно верно, придумал. Мы поставим вам полную блокировку на память. Я не понял вашей идеи, уважаемый Сабур. Ежели вы полностью заблокируете мне память, то как я буду помнить то, чему меня здесь решили обучать, а также то, что уже произошло в моей жизни? Вы несколько неправильно поняли мою идею, Демид. Вы так же, как и раньше, будете все прекрасно помнить. Вы только при помощи любого биологического или аппаратно-медицинского псевоздействия никто не сможет проникнуть в вашу память. Эта блокировка будет ставиться вам автоматически при прохождении портальной системы, когда вы отправитесь к себе в поселение. А когда вы вернетесь на базу наблюдения, она также автоматически будет сниматься. Точно такая же блокировка на память будет устанавливаться при прохождении портальных врат всем вашим старшим родственникам, а также разумным, что будут их сопровождать на нашу базу. А это не вредно для здоровья? И будем ли мы дома помнить то, что происходило на базе, и вообще всю остальную нашу жизнь? Уверяю вас, Демид, это совершенно безопасный метод блокировки памяти. В нашем мире таким методом защиты своей памяти пользуются все разумные, кто отправляется на поиски новых знаний в неизведанные миры иных вселенных. Даже если вы в бессознательном состоянии попадете в руки к своим врагам или каким-нибудь агрессивным чужим разумным, то никакое ментоскопирование или суггестивное воздействие никогда не сможет проникнуть в вашу память через данную блокировку. При этом вы сами будете помнить абсолютно все и то, что узнаете на нашей базе, и то, что вам известно в вашей повседневной жизни. Хорошо. Я согласен на такую блокировку памяти, Сабур. Но сперва мне хотелось бы узнать, чему вы меня решили обучать на базе наблюдения. О вашем дальнейшем обучении мы поговорим немного попозже. Даю слово, уважаемый Демид, что вам будут предложены самые лучшие программы обучения. Как только вы вернетесь из нашего медицинского модуля, для вас уже все будет подготовлено. Мы с вами все обговорим, а когда вы будете находиться в капсуле, я постараюсь выяснить некоторые моменты вашей жизни. А что за моменты из моей, вроде бы обычной жизни, вас так заинтересовали? Перебил я главного из кинобазы. Об этом мы с вами поговорим после, Демид. Скажу только, что от выяснения этих данных напрямую зависит количество наиболее полезных для вас знаний. Покидая капсулу в медицинском модуле, я вновь ощутил легкое чувство голода, к которому добавилась небольшая головная боль. На вопрос медика о моем самочувствии я сразу указал на эти два неприятных момента. Медик тут же пояснил, что небольшая головная боль – это побочное явление от блокировки памяти. Такие последствия иногда бывают, правда, не у всех разумных, но они проходят через несколько минут. А свое легкое чувство голода я могу убрать самостоятельно, посетив помещение для принятия пищи. Когда моя очередная трапеза закончилась, в комнату зашел Сабур. Мне впервые пришлось увидеть на его призрачном лице странную задумчивость. «Сабур, что-то случилось с моими близкими?» Тут же был задан вопрос главному Искину. «С вашими близкими все в полном порядке, уважаемый Демид, можете не волноваться». «Тогда с чем связана ваша странная задумчивость?» «Понимаете, Демид, пока вы находились в медицинской капсуле, я решил, используя ваши биологические параметры, просмотреть другие слои реальности. Я сейчас говорю про те слои, в которых время течет намного быстрее, чем в вашем основном мире». «Иначе говоря, вы хотели посмотреть мое будущее». «Я вас правильно понял, Сабур?» «Вы очень сообразительный и разумный, Демид. Но это не совсем верный вывод. Там не ваше будущее. Ваше будущее всегда находилось и будет находиться именно в данном слое реальности. Наиболее правильным, наверное, будет такое определение. Просмотр многочисленных вариантов развития дальнейшей вашей жизни в относительно недалеком будущем. Вы просто постарайтесь понять ход моих размышлений. Ведь опираясь на полученные от просмотра нескольких слоев реальности данных, мною планировалась подборка программ для вашего обучения. И что же вы там такого увидели в этих вариантах моего будущего, что ввело вас, главного из кинобазы наблюдения, в такую странную задумчивость? В одном из слоев реальности, где время течет немного быстрее, чем в вашем мире, через много десятков циклов я увидел не только себя, но и вас, Демид. Вернее, не так. В том слое реальности я увидел, как вы общались с сыном командира Басура в окружении команды его корабля. А в других слоях такого не было? В тех слоях реальности, что я уже успел просмотреть, такого развития событий будущего не было. В одном из слоев вы погибли от большого количества ран, которые получили в бою с пришлым врагом. Вам там было всего 40 ваших земных лет. В другом слое реальности вы умерли от старости и тоски по своему сыну в своем опустевшем поселении, когда вам уже было больше 80 лет. Про иные слои я говорить вам не буду, так как свою жизнь в основном слое реальности вы должны определить и пройти сами, ведь это ваш, и только ваш жизненный путь. Благодарю вас за сказанное, уважаемый Сабур. Я прекрасно понял все ваши высказанные мысли. Ну что же, будем прилежно учиться, дабы в будущем с честью и чистой совестью пройти через неизведанные гати судьбы.